Глава 6. Все оказалось хуже, чем предупреждала меня Изабель. Вернувшись домой, я долго металась по квартире, не зная, чем себя занять. За эту пару дней я до блеска выдраила свою квартиру, накупила продуктов, убралась в гараже, выкинув кучу ненужного мне хлама. И под конец второго дня я почувствовала, что у меня поднялась температура. Только я могла заболеть летом при 30-градусной жаре. К ночи я пылала. У меня ломили все кости и болело все тело, вплоть до кончиков волос. Потом у меня пошли месячные, вслед за которыми пришло дикое, неконтролируемое желание секса и свободы. Стены давили на психику так, что хотелось выйти, разобрать их по кирпичику. С каждой секундой становилось все хуже. Неуверенная, что смогу в таком состоянии управлять машиной, я схватила деньги и, захлопнув дверь, кинув ключи под коврик, ринулась на улицу. Кругом люди, от жуткого запаха которых сводила мышцы лица. Не думая, я поймала машину и попросила отвезти себя ближе к лесу. Под удивленным взглядом водителя я кинула ему деньги и помчалась в чащу. Я не бежала. Я летела, не чувствуя под собой ног и наслаждаясь тишиной. Оглянувшись вокруг, я обратила внимание, что даже темнота перестала быть такой непроглядной, как раньше. Столько красивых, богатых оттенков ночи я не видела никогда. Я шла по земле и босыми ногами чувствовала теплую, нагретую за день почву. Оказывается, из дома я выскочила босиком. Всем существом я впитывала ароматы леса. Внезапно тело скрутило судорога. Затем еще одна, и еще... Я уже перестала их считать, потому что все силы уходили на то, чтобы пережить очередную волну и не раствориться в нечеловеческой боли, которая раздирала все мое тело. Меня словно выворачивало наизнанку, наживую перестраивая и перекраивая каждую клеточку моего организма, ломая каждую косточку. Я не могла кричать и только корчилась, зарываясь лицом в землю, вспарывая ее своими обломанными кровавыми ногтями. Я уже не надеялась выжить. Я хотела только быстрее умереть, чтобы закончились эти муки. В какой-то момент все прекратилось, и я на некоторое время отключилась. Когда пришла в себя, я просто лежала, боясь лишним движением спровоцировать новый приступ, а потом увидела это. И этим были лапы. Такие здоровые, черные лапы, на которых в данный момент покоилась моя голова. Резко вскочив, я посмотрела себе под ноги, пытаясь определить, на чем же это я так неосмотрительно развалилась, или точнее, на ком. Не веря своим глазам и сомневаясь в своем разуме, я наконец поняла, что это не глюки, и лапы мои, причем все четыре, и хвост тоже мой. Скосив глаза к носу, заметила, что он удлинился и стал волосатым. И только спустя минуту сидения на своей новой хвостато-волосатой заднице я заметила разорванные вещи, в которых еще пару часов назад выскочила на улицу. Тупое разглядывание этого рванья сменилось озарением, и, наконец, все пазлы сложились в одну картину. Клан Макгрантов, объединение, пираты. Да, вот влипло. Еще раз уже более спокойно осмотрела себя и внезапно вспомнила то, о чем говорила Изабель. Ведь я могу не вернуться обратно. Но следующая мысль придала бодрости. Надо позвонить Изабель, она поможет. Зато третья мысль эту надежду на корню уничтожила, заставив нервно полурыкнуть, полухмыкнуть. Мне вдруг представилась картинка, как я на оживленной улице подбегаю к кому-нибудь и рычу. «Извините, не одолжите свой телефончик. Мне надо друзьям позвонить, выяснить, как обратно человеком стать». «Ладно, будем потихоньку свои проблемы сами решать». Я неуклюже поднялась и, путаясь в собственных лапах, начала осваивать новое тело. Надеюсь, охотничий сезон на волков еще не открыт, и по ночам всякие придурки по лесу не ходят. Кстати, про придурков. Через пару часов со своим телом я, наконец, разобралась, и теперь чувствовала только нужду моей волчицы на спаривание. Я смогла понять, что до сих пор чувствовала не свое желание, а ее. И вот в этот момент на мою полянку выскочила пара волков. Мой новый инстинкт подсказал, что это не просто волки, а одного со мной вида. Я до сих пор не могла поверить, что все, что со мной происходит, это не плод моего больного воображения. Ведь все знают, что веров не существует. А они вот стоят, принюхиваются жадно и так нагло на меня смотрят. Морды волосатые. Так, судя по всему, их привлек мой запах гулящей самки. Да-да, гулящая самка на данный момент — это я. Свою волчицу я назвала Милкой, и вот сейчас это подлое животное пыталось радостно подставить им свой зад для снятия первой пробы. Я ж скулила от нетерпения. Самцы от такого радостного приема пришли в полный единодушный восторг и, подбежав ближе, начали кружить вокруг меня. Моя человеческая половина, мысленно отвесив оплеуху Милке и приводя себя в порядок, хотя получалось плохо, прижала попу к земле, сев спиной к дереву, и пристально следила за происходящим, судорожно выискивая варианты побега. О драке не было и речи. Меня сразу подомнут и прощай моя девичья честь, которая достанется группе мохнатых товарищей. Я все-таки в большей части человек, и хитрости у меня тоже человеческие. Я резко округлила глаза и втянула в грудь воздух, делая вид, что кого-то увидела позади них и испугалась. В тот момент, когда их человеческие инстинкты тоже сработали, и они развернулись, готовясь к встрече нежданных гостей, я рванула прочь со всех лап. Они гоняли меня по лесу больше суток, не давая даже секундочки отдохнуть. Когда пришло понимание, что сил не осталось и меня скоро поймают, я увидела небольшую речушку и меня озарило. Вывалив голову в грязи, я по самые глаза и нос залезла в воду, где и просидела следующие сутки, боясь выйти наружу и быть пойманной. Ведь я для них фанила, словно ничейный уран для террористов. К утру третьего дня я почувствовала, что жажда секса отходит. Зато на смену ей пришел лютый голод, который полностью выключил человеческий контроль над животной половиной. Голод не тетка. Чувствуя во рту солоноватый теплый привкус свежей крови, только что убитого и съеденного зайца, Милка во мне урчала от сытости и приятной усталости, а моя человеческая часть в ужасе от содеянного никак не хотела приходить в себя. Так я и заснула, пытаясь выяснить, кто же я сейчас. Проснулась уже под вечер и обнаружила, что я снова человек, причем абсолютно голый человек. Проплутав несколько часов, по запаху вышла к небольшому населенному пункту. Это оказался дачный поселок почти за 100 верст от Москвы. В темноте я обокрала какой-то домик и, кое-как одевшись и умывшись, пешком отправилась в город. Под утро я поймала попутку и уговорила водителя подвезти, пообещав расплатиться с ним возле дома. Зайдя в подъезд и поднявшись на свой этаж, наклонилась, чтобы достать ключи из-под коврика, и очень удивилась, не обнаружив их там. Но еще больший шок у меня вызвал Николас, стоящий в дверях моей квартиры и пристально разглядывающий мою скромную персону. Помолчав мгновение, я неожиданно для себя поняла, что дико рада его присутствию, не испытывая в отношении него никаких плотских желаний, но ощущая себя рядом с ним в безопасности и умиротворенно. Сделав шаг, я крепко прижалась к нему, обвив его талию двумя руками и прошептала. «Это были самые ужасные дни в моей жизни». Но, слава богу, ты здесь. Прости, что сбежала, я не хотела причинять тебе боль, но дать то, что ты желал, не могла. И не смогу. Но я так рада, что сейчас ты здесь со мной, что даже не могу описать словами. Задрав голову, я посмотрела на него и увидела, что он улыбается нежно и немного печально. Детка, я уже это понял. Но мы тебе пообещали защиту и никогда не заберем свое слово назад. Нам потребовалось целых 2 суток, чтобы найти тебя. Хвала Господу, Изабель, пока ты спала, записала номер твоего сотового телефона. И я тоже очень рад, что нашел тебя, и теперь ты в безопасности. Пока мне достаточно и этого. А там, может, ты передумаешь? Я печально посмотрела на Николаса и спросила. Тебе Изабель не передавала наш с ней разговор? Ой, кстати, мне надо спуститься вниз, там возле подъезда машина стоит. Мне надо денег, да, человек меня из пригорода довез. Я попыталась вырваться из его рук, чтобы добраться до своих денег, но мне не дали. Николас, повернув голову, тихо рыкнул вглубь коридора моей квартиры. «Трент, оплати счет и сразу назад, и осмотрись там как следует». Из-за его спины протиснулся огромный мужик, похожий на тяжелоатлета, и, проходя мимо меня, не скрывая, втянул в себя мой запах, а потом, блаженно улыбнувшись, подмигнул мне. Его шаг ускорил недовольный рык Николаса, который втащил меня в квартиру и закрыл за нами дверь. Войдя в гостиную, я испуганно юркнула за его спину, увидев еще 2 как 2 капли воды, похожих на Трента. Николас, чуть повернувшись и обняв меня, смеясь, представил нас друг другу. «Это Расти и Калиб. Они с Трентом из одного помета, поэтому так похожи. Они лучшие защитники клана, и ты не должна их бояться. Со временем ты поймешь, что любой мужчина из наших для тебя не опаснее 3-месячного щенка». Я неуверенно улыбнулась и кивнула им обоим. А потом решила, что пора, наконец, заняться своим внешним видом, когда рядом столько очаровательных, мужественных индивидуумов. Поэтому, быстро зайдя в спальню и собрав необходимые вещи, я извинилась перед всеми и пошла отмывать 3-дневную грязь, не забыв попросить их приготовить что-нибудь поесть. Ведь я человек, не ела уже 3 дня, а то, что ела я волчица, об этом мне даже думать не хотелось. Через час мы сидели и уминали большие вкусные бифштексы с макаронами. Причем мне приходилось не только жевать, но и рассказывать, что произошло, пока их не было со мной. Когда я закончила, Трент заявил: «Если ты сможешь показать то место, где встретила их, мы их найдем и накажем. Очень сильно накажем». От его тона мне самой стало холодно. «Я думаю, это молодняк, потому что взрослый волк на такую удочку никогда не клюнет. Да и молодую самку из рук не выпустит. Так что тебе очень повезло, что на таких идиотов напоролась. Были бы постарше да поумнее, так просто бы не отделалась. Но решение с ручьем просто супер. Ты достойная дочь Макгрантов». Расти довольно хмыкнул и осклабился, показав приличный набор зубов и довольно острые клыки. Николас нахмурился, услышав эти слова, а я удивленно повернулась к нему в ожидании пояснения заявления про дочь. «Милана, мы сегодня же улетаем из Москвы, и ты вместе с нами. В данный момент мы находимся без разрешения на территории чужой стаи, и нам бы не хотелось вызывать конфликт интересов. Глава нашего клана, отец Конора, дал свое согласие принять тебя в нашу стаю, присвоив тебе статус приемной дочери». Я не стала слушать дальше и спросила, тревожно ожидая ответа: «Почему? Какой вам интерес так со мной возиться? И зачем мне нужен подобный статус? Неужели у вас всех таких найденышей, как я, в родственники записывают?» Ник замолчал, и было заметно, что он думает, как правильно мне ответить. «Ну, начнем с первого вопроса. Потому что ты уникум-полукровка. Таких, как ты, вся наша история насчитывает всего 23 особи. На самом деле потомство от союза веры и человека получить практически невозможно. Только 18 человеческих женщин смогли зачать и выносить детей от веров. Твоя мать 18-я. А ты 23-й ребенок за несколько тысячелетий существования нашего вида. До сих пор мы не смогли выявить, как это произошло. Но факт остается фактом. Более того, каждый из этих детей наделен каким-либо даром, но обделен нашей неуязвимостью. Вы от природы более слабы, хотя так же, как обычные веры, вы очень сильно отличаетесь от человека по многим параметрам. Но в свою полную силу вы входите во много раз медленнее, чем мы. Видишь, даже половое созревание у вас происходит в 25, а иногда и в 30 лет, а у нас это случается в 12-14. С возрастом веры становятся все более сильными и неуязвимыми. После 5-й сотни нас практически невозможно убить обычным способом. А уж когда мы разменяем тысячелетний рубеж, то даже для регенерации не требуется ни времени, ни особых усилий. А вот тебе придется прожить не одно столетие, чтобы твое тело приобрело хотя бы половину наших способностей. Хотя тебе это, скорее всего, и не понадобится, ведь ты самка, и в боях ты участвовать не будешь». Я сидела молча и с открытым ртом пыталась переварить полученную информацию, особенно о продолжительности их жизни. Потом у меня в голове родилась мысль, которую я тут же озвучила. «А сколько тебе лет?» Я уставилась на него, пытаясь прикинуть, насколько же он выглядит. С трудом наскребла 30. Но его ответ намертво прибил меня к стулу, мою челюсть к паркету. «Мне 322 года. Братьям?» — он кивнул в их сторону. «По 300. Изабель 438. Конору уже 740, а вот его отцу, Ренульфу, недавно стукнуло 1436 лет. Кстати, близнецам Конора и Изабель по 86, так что они такие же малолетки, как и ты, и я думаю, вы найдете общий язык». Немного помолчав и сообразив, что его слова вызвали у меня информационный шок, он, улыбаясь, продолжил. «Не волнуйся, я не такой старик, как тебе сейчас кажется. Веры как вино. Они с возрастом становятся только крепче и вкуснее». Он лукаво посмотрел на меня, а потом они вчетвером заржали, словно кони. «Ну, а теперь я отвечу на твой вопрос «Зачем?». Ты же понимаешь, что природа никогда ничего не делает просто так. Мы получили практически бессмертие и неуязвимость, и если бы мы еще и размножались, как люди, то скоро на Земле кроме нас бы никого не осталось. Поэтому природа ввела сдерживающий фактор для деторождения. Чтобы получить потомство, мы должны быть полностью совместимы со своей женской парой. Ее мы узнаем по запаху, на который срабатывает наш инстинкт. После спаривания со своей половиной, извини за откровенность, стоит только на нее, так что измены со стороны мужчины полностью исключены, что не гарантирует верности самой женщины, так как она подобной фигней не ограничена. Ну и самое печальное, что дети у нас рождаются редко и чаще мальчики, чем девочки. Да еще наша волчья натура, сама понимаешь, спокойную жизнь не обещает. Вот и страдает наш генофонд и общая численность. Мы заинтересованы в тебе, потому что ты женщина Вир, причем свободная и ничейная. Может так случиться, что среди нашего клана ты найдешь свою пару. Но даже без потомства ты сможешь осчастливить любого Вера своим присутствием в его долгой и чаще всего бессмысленной жизни, став центром его вселенной. Например, меня. Сейчас нет ни одной свободной женщины Вера. По крайней мере, мы о таких уже много лет не слышали. Хотя отслеживаем подобные новости очень внимательно, сама понимаешь. Ну и, наконец, ответ на твой третий вопрос про статус. Конор пообещал тебе абсолютную независимость, защиту и полное отсутствие обязательств с твоей стороны в отношении клана. Он, конечно, немного погорячился, но слово он уже дал. В жизни Вера в честь имеет самое большое значение. Чтобы ты получила подобные привилегии официально, тебе придется стать дочерью главы клана Макгрантов. Вот и все тайны. Если ты согласна поехать с нами, просто надень клановый перстень. Он протянул ладонь, на которой лежало кольцо с большим сапфиром посередине. По краям камня были изображены витиеватые символы, выполненные из золота. Я смотрела на эту красоту и думала. Я не знаю всех правил этой новой для меня жизни, но это возможность получить семью, отделаться от одиночества и однообразия в жизни, возможность развить свой дар свахи и помочь им хоть чем-нибудь. Да к тому же мне просто страшно оставаться здесь одной, а рядом с Ником я чувствую себя в безопасности, и пока это главное. Я взяла перстень и, надев его на безымянный палец, попросила. «Ник, мне надо обязательно написать заявление об увольнении с работы, прежде чем к вам ехать, и еще вещи собрать». Он облегченно вздохнул и, пересадив меня к себе на колени и крепко обняв, зарылся в мои волосы. «Я до сих пор не могу поверить, что мы встретили тебя, что теперь ты с нами, со мной». Что ты смогла выдержать и не прошла случайное спаривание. Твой запах невинности такой сладкий, что дурманит голову и рождает дикие фантазии. Ты просто чудо. Я, пытаясь отвлечь всех от этих пагубных для меня мыслей, наигранно удивленно произнесла, делая вид, что принюхиваясь к себе. Да, а я почему-то не чувствую никакого запаха. Напряженно следящие за нами братья, чуть расслабившись, рассмеялись, а Ник насмешливо щелкнул меня по носу. Собралась я за пару часов, доверив квартиру своей хорошей соседке, и мы поехали ко мне на работу увольняться. Собрав все свои личные вещи, написав заявление и заверив его в отделе кадров, я отправилась к гендиректору получать его визу. Зайдя в приемную, заметила странно бледную секретаршу, которая с выпученными глазами смотрела на меня. Я положила ей на стол свое заявление и спросила, где начальство. И тут краем глаза заметила движение возле дверей в кабинете директора. Повернув голову, увидела интересную картину, от которой на загривке встала шерсть и заорала внутренняя система оповещения о грядущих неприятностях. В кабинете я заметила трех веров, один из которых в данный момент держал на весу, сжимая горло, нашего генерального, отчего у него вылезли из орбит глаза и кожа начала отливать синевой, а двое других стояли, подпирая дверные косяки. В одном из них я с ужасом опознала берлинского знакомого. Брюнета, который караулил мою дверь и бегал за лифтом, и до меня дошло, что, скорее всего, это по мою душу. Широко улыбнувшись грозной троице и помахав ручкой, как будто ничего страшного не происходит, я повернулась к выходу и, сделав пару шагов, рванула на спринтерской скорости на выход. Скинув туфли на бегу, ринулась вниз по лестнице, не рассчитывая на этот раз на лифт. Я слышала за собой тяжелый бег моих преследователей и, несясь как ненормальная, пыталась анализировать смысл этой погони. Зачем я им понадобилась? Выяснять это лично я почему-то опасалась, особенно после увиденного. Что-то слишком часто мне приходится в последнее время нагружать ноги, чтобы избавиться от назойливого внимания. Если так и дальше будет продолжаться, я скоро марафон бегать смогу, так натренируюсь. Я уже чувствовала дыхание преследователей, когда, преодолев последний пролет, выскочила в фойе, а потом и на парковку. Заскочив в ожидающие меня машины, я крикнула: «Давайте скорее сматываться, а то у нас сейчас компания образуется, причем нежелательная!» Трент нажал на газ, а Ник, резко обернувшись, заметил моих преследователей в заднем окне. Потому как он шумно выдохнул, я поняла, что он узнал, кто это, и знание это не доставило ему никакого удовольствия. «Ты знаешь, кто это? Я права?» — спросил я, пытаясь отдышаться. Сощурив глаза, он молча переглядывался с остальными, потом, достав телефон, позвонил. «Макгрант, за ней началась охота. Первыми на дистанцию вышли Муруа, я только что видел Жака, Поля и, кажется, Рене. Мы на пути в аэропорт, и, судя по всему, нам потребуется дополнительная охрана. Я думаю, они скоро узнают, у кого она. Заявите о ней перед советом. Судя по виду Маруа, они не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть ее». Послушав собеседника, Ник повернулся ко мне и спросил. «Малышка, ты видела этих волков раньше, до сегодняшнего дня?» Я огорченно кивнула и пояснила, где и когда встречала одного из них. Ник задумался на мгновение и, тряхнув головой, продолжил разговор по телефону. «Да, дядя, ты слышал? Так вот, судя по всему, в Берлине был Жак с кем-то еще, надо это выяснить. Но так стараться он будет только либо для себя, либо для главы». Ник потемнел лицом, вслушиваясь в речь собеседника, а потом прорычал. «Мне все равно. Она Мак-Грант, и они ничего больше не смогут сделать. Главное для нас заявить ее совету, и она будет свободна в своем выборе». «Хорошо, дядя, до встречи». Я с тревогой смотрела на Ника, а потом прильнула к нему всем телом и, положив голову ему на грудь и заглянув в глаза, спросила. «Ну что, у меня новые проблемы?» Он расслабился и, запустив пятерню в мои волосы, крепче прижал мою голову к своей груди. «Не волнуйся, солнце мое, мы решим все твои проблемы. Расслабься и отдыхай. Расти, договорись о зеленом коридоре, нам в аэропорту не нужно лишнее внимание».